Глава вторая. Я в шоке смотрела вслед мужу. Это что сейчас такое было? В чем меня пытался обвинить Адам? Какой еще любовник? Что за чушь? Мало того, так муж хочет забрать моих крошек. Нет, я не отдам ему детей. «Мила, успокойся, тебе сейчас нельзя нервничать», сказала сестра, обняв меня за плечи. Я тяжело вздохнула и прижалась к Гале. «Я не отдам ему малышек», простонала я. «Не паникуем раньше времени, девочки», уверенно произнес Николай. «А с твоим мужем, Милана, явно что-то не то. Кто-то промыл ему мозги. Нужно выяснить, что произошло. И я даже знаю, кто может нам помочь». «Точно, Коля!» — встрепенула сестра. «Позвони Тиму, попроси у него номер телефона Калинина». «Именно это я и хочу сделать», — серьезно кивнул мужчина и достал смартфон. «Привет, Тимыч. Необходима твоя помощь. У нас тут Адам Уильямс объявился». «Нет, приезжать не нужно. Американец сам отчалил. Проблема в том, что он говорил. Нестыковки возникают точно. Похоже, у него и у Миланы разные версии произошедшего в прошлом. Поэтому и звоню. Скинь мне его номер, пожалуйста». Я замерла и внимательно следила за разговором зятя. У меня появилась надежда на то, что все разъяснится. Когда Николай объяснил все Юрию, тот попросил поставить разговор на громкую связь. «Добрый день, Милана». «Добрый день, Юрий», — ответила я. «Я уже немного в курсе вашей ситуации. Тимыч просил выяснить, что в Москве делает ваш муж», — сообщил Калинин. «По поводу событий 7-месячной давности. Мы попытаемся узнать, что же произошло и почему Уильямс уверен в вашей измене. Есть у меня пара знакомых коллег в Штатах». «Вы можете рассказать, что удалось узнать об Адаме? Я заметила, что он изменился, сильно похудел и ходит с тростью». Я старалась говорить как можно более равнодушно, словно отстраняясь от мужа стеной. Но в сердце что-то ёкало. Что произошло с моим мужем за эти месяцы? Что бы ни было, но я любила Адама и не уверена, что это чувство прошло. «Информации пока не так много. Глубоко мы не рыли, повода не было. Но мы смогли выяснить, что Адам Уильямс попал в аварию полгода назад. Долго лежал в больнице, бизнесом занимался удаленно». «Значит, он до сих пор полностью не восстановился?» — ужаснулась я. «Видимо, так. Сейчас Уильямс приехал в Москву, чтобы открыть свой первый магазин в России — авторейсинг. Как вы знаете, в Штатах у него хорошая сеть автосалонов». «Да, Адам планировал расширить бизнес в России. Автомобили для него много, значит, он живет ими. Муж — бывший гонщик, не раз занимал призовые места на чемпионатах от Американской ассоциации ралли», — объяснила я, вспоминая кубки в кабинете Адама. «Хотя какой бывший? Он всегда любил высокую скорость. Я даже боялась с ним ездить». Тяжело вздохнула я. «Не волнуйтесь, Милана, мы все выясним. И, безусловно, не позволим Уильямсу забрать у вас детей», — заверил меня Калинин. «Спасибо вам, Юрий. Кстати, нам с вами нужно будет подписать договор. Я все подготовлю и привезу его вам часиков в 7», — предложил мужчина. «Вас это устроит?» «Конечно». С облегчением выдохнула я, успокаиваясь, что нам с малышками сегодня больше никуда не нужно будет ехать. «Тогда до встречи», — сказал Калинин и отключился. «Что же, сейчас остается ждать», — произнес Николай, забирая у меня телефон. «Пора по рабочим местам, а вам домой», — кивнул он на спящих в машине крошек. «Постойте, я сейчас узнаю, что там с тестом ДНК. Может, договоримся, чтобы все сделали сегодня. Что ездит туда-сюда?» — сказала Галина и набрала номер в своем смартфоне. Как и следовало ожидать, нам пошли навстречу. Все же об услуге просила жена совладельца клиники. Девочки покричали немного, когда у них брали анализы. Успокаиваться малышки не спешили. Пришло время им кушать. Пришлось зайти в кабинет Галины. Я покормила дочек, и мы поехали домой. Через 10 дней у нашего дома припарковался большой белый внедорожник. Именно такие когда-то предпочитал Адам. Мы с Василисой как раз вернулись с девочками с прогулки. Мои крохи звонко кричали. Проголодались на свежем воздухе. А тут такой сюрприз. Папочка явился. «Немедля отдай мне детей!» — приказал Адам, сверля меня гневным взглядом. «Ты никчемная мать! Почему у тебя дети кричат?» Я постаралась взять себя в руки. Не стоило показывать мужу, что меня ранят его слова. «Что ты молчишь, Милана? Отдай мне девочек, я их отец и сам успокою дочек!» Яростно выдала Уильямс. «И покормишь их сам? Что, у мужчин тоже появляется молоко, когда рожают их жены?» Язвительно хмыкнула я. Но только что успокоившаяся до шутка опять начала плакать. «Молоко?» — озадаченно посмотрел на меня Адам. «Извини, мне нужно покормить детей», — сказала я и направилась в нашу комнату. Только муж и не думал отпускать нас, а зашел следом, внимательно оглядывая комнату. Ну да, до идеального порядка, к какому привык Адам, было далеко. Но мне на это было наплевать. Главное, чисто, пыли нет. А что распашонки лежат не там, где положено? Так что в этом такого? «Выйди, пожалуйста, мне нужно покормить малышек», — настойчиво сказала я, укладывая Дашу на пеленальный столик. Я быстро переодела памперс, воркуя замерзшей крохой. Уже приготовилась расстегивать платье, когда заметила, что Адам так и стоит в дверях. «Я же попросила тебя выйти!» — зло бросила я мужу. «И я тебе не мешаю, Милана. Хочу удостовериться, что ты и правда кормишь дочек грудью», — буркнул Уильямс, не спуская с меня недовольный взгляд. «А на что это похоже?» — начала заводиться я, но меня остановила Василиса. «Милана, я прикрою тебя пеленкой. Корми Дашу, а то Тоня скоро устроит истерику», — кивнула няня на кряхтящую в кроватке малышку. Судя по всему, Василиса тоже успела переодеть Тонечку, и на время она успокоилась. Но я не знала, насколько хватит терпения у крохи. Выбора не было. Адам так и стоял в дверях, сверля меня пристальным взглядом. Я молча выругалась, взяла Дашеньку на руки, села в кресло с высокой спинкой. Василиса встала напротив меня и развернула пеленку, закрывая Адаму обзор. Только после этого я расстегнула платье и дала грудь малышке, которая с жадностью начала пить молоко. «Тише, тише, солнышко, никто у тебя не забирает молочко», — тихо произнесла я, проводя по нежной детской щечке тыльной стороной руки. Через пару минут малышка утолила первый голод и начала есть уже более размеренно. Зато о себе напомнила Тоня. Раздался обиженный крик второй двойняшки. Тонечка была спокойным ребенком, но она привыкла, что я кормлю их вместе. Конечно, обидно, что сестру кормят, а ее нет. Я озадаченно посмотрела на плачущую дочку, на Василису, которая стояла, прикрывая меня. Женщина также нервничала. Наверняка она хотела подойти к плачущей малышке. Но тогда ей пришлось бы бросить пеленку и открыть меня взгляду мужчины. Положение спасла Галина, которая вернулась с работы раньше времени. «Что тут происходит?» — гневно поинтересовалась сестра. «Адам не желает выходить. Не верит, что я кормлю девочек грудью», — попыталась объяснить я, но было сложно перекричать орущего младенца. Галя хмуро посмотрела на Уильямса, покачала головой и подошла к Тоне. «И кто это у нас тут плачет?» — нежно обратилась сестра к малышке и взяла ее на руки. Тонечка на пару минут успокоилась, но потом опять начала хныкать. «Она кушать хочет. Давай я положу тебе ее», — предложила Галина, подходя ко мне. Вскоре в комнате стало тихо. Обе дочки были заняты своим любимым делом. Кушали мамино молочко. «А теперь вы, Адам», — строго проговорила сестра, обернувшись к нашему незваному гостю. «Вы все еще не верите в то, что Милана кормит дочек грудью?» «Кажется, нет», — неуверенно произнес мужчина. «Мила, пусть Василиса опустит пеленку на минутку», — предложила Галя, оглядываясь ко мне. Я бросила взгляд на застывшего в дверях мужа, который, нахмурив брови, смотрел на меня. «Хорошо, я не против», — вынуждена была сказать я. «Хотя я не пойму, почему ко мне такое недоверие». Адам лишь молча хмыкнул, давая понять, что остается при своем мнении. «Василиса, опусти ненадолго пеленку», — попросила я. «Пусть наш папочка удостоверится, что его дочки кушают именно молоко своей матери, что их не кормит неизвестная тетка, которую мы прячем от его глаз. не могла не съязвить я. В этот момент закряхтела Даша. Возможно, и не понравилось, что родители ссорятся. «Что не так, лапочка?» Нежно спросила я, с умилением глядя, как Кроха пускает молочные пузыри. «Ты уже наелась, Дашуни?» В ответ дочка выпустила из ротика сосок, посмотрела на него и опять засунула в ротик. «Моя баловница!» Улыбнулась я малышке. Тут напомнила о себе Тоня, положив ручку мне на грудь. «Что, солнышко, кушай, тебя никто не торопит!» Заверила я дочку, которая спокойно и размеренно сосала молоко. Я настолько ушла в приятные для меня минуты материнства, что не сразу вспомнила, что в комнате присутствует Адам. Когда же я подняла взгляд, то заметила изумление на лице мужа. Словно он впервые увидел меня. Или что-то понял для себя. Уильямс некоторое время стоял на пороге комнаты. Затем молча вышел и прикрыл за собой дверь. Только сейчас я поняла, что пеленка была опущена намного дольше, чем на дозволенную пару минут. Я вопросительно посмотрела на няню, которая за это время стала мне подругой. «Извини, я подумала, что твой муж должен был увидеть тебя такой», — тихо произнесла Василиса. «Такой он тебя не знает. Может, это прочистит ему мозги». «Она права, Мила. В моменты, когда ты общаешься с малышками, ты словно живешь в другом мире, куда можете попасть лишь вы, мать и дочки. Не думаю, что после этого твой муж решится воплотить свою угрозу в жизнь и забрать девочек». «И если бы это было правдой», — покачала я головой. «Адам изменился, и мне сложно сейчас предугадать, как он поступит». Через полчаса девочки сладко спали в кроватке. Я же переоделась, взяла радио няню и вышла из своей комнаты. Василиса уже ушла домой. Мы отпускали ее, когда Галя возвращалась с работы. В гостиной сидели Николай и Адам, тихо переговариваясь о чем-то. Из кухни выглянула Галя, и я решила помочь ей с ужином. В четыре руки мы быстро почистили картошку. Мясо уже стояло в духовке. «Все по твоему рецепту», — улыбнулась мне сестра. «Не жалеешь, что оставила профессию?» «Даже не знаю. Скорее нет, чем да», — задумчиво ответила я. «Думаю, мое призвание не в том, чтобы целыми днями стоять у плиты. Хотя стоит девочкам подрасти, мне опять придется много готовить», — хмыкнула я. «Я уже даже придумала, какие блюда приготовлю малышкам. Детское меню обширное». «Как твоя писательская деятельность? Читатели, наверное, просят новый роман?» — перевела сестра тему. «Кто-то просит, кто-то терпеливо ждет. Жаль, конечно, что мне пришлось сделать паузу в творчестве. Но сейчас для меня важны малышки, и иного варианта не может быть». «И я рада, что ты живешь у нас», — неожиданно сказала сестра. «Давно мы с тобой так много не общались. Спасибо тебе за помощь, Галя. Если бы не вы с Колей...» Мой голос дрогнул. «Я бы не справилась сама». «Для этого и нужна семья, малышка», — тихо сказала Галя, обняла меня и прижала к себе. «И что у нас тут за слезопад?» — раздался с порога кухни голос Николая. «Девочки, мы ужинать будем сегодня?» За ужином больше всего мы разговаривали о Дашутке и Тонечке. У меня даже создалось впечатление, что родственники хотят показать Адаму, насколько я хорошая мать. Я старалась абстрагироваться от мужа, забыть, что он присутствует за столом. А вообще я недоумевала, почему Николай пригласил американца на ужин вместо того, чтобы выставить его из своего дома. «Милана, мы можем с тобой поговорить?» Наконец спросил Уильямс, когда мы допили чай. «Иди, Мила, поговори с мужем. Вам нужно спокойно все обсудить», — сказал Коля, вставая за стола. «Я помогу Гале с уборкой, не переживай», — добавил он, словно догадался, какую я могу придумать отговорку. «Хорошо, пойдем поговорим», — нехотя согласилась я. «Я предлагаю временное перемирие, Милана». Сразу взял быка за рога муж. «Мы не обсуждаем события прошлого, а думаем только о дочках». «Наверное, это правильно, хотя на душе скребли кошки. Не собиралась я прощать мужу измену». «Что именно ты предлагаешь?» Довольно сухо произнесла я. «Предлагаю вам с девочками переехать в мой дом», — ошеломил меня Адам. «Что?» «Я снял особняк недалеко отсюда. Так что сестра у тебя будет рядом, если захочешь съездить к ним с Николаем в гости». «Съездить? Я сейчас пользуюсь автомобилем Гали, своего у меня нет». «Не вопрос, я куплю тебе машину. Даже могу водителя нанять, если это необходимо». «С чего такая щедрость?» Невесело хмыкнула я. «Ты моя жена, Мила, мать моих детей. Я обязан обеспечивать и тебя, и дочек, это без вопросов», категорично выдал Уильямс. «Не знаю, Адам, нам с малышками хорошо в этом доме?» Задумчиво сказала я. «Ну, послушай, ты и так, наверное, долго живешь за счет Николая и Галины. Я не говорю, что это плохо». Муж поднял руки вверх, пытаясь остановить мой категоричный ответ. «Наоборот, я благодарен им за помощь. Это хорошо, что в трудную минуту у тебя рядом были близкие. Но думаю, что пора уже начать жить самостоятельно. Вернее, на те средства, которые я буду давать. Потом постепенно вернешься к творчеству, и будет тебе дополнительный источник дохода. Но и в этом случае я буду обеспечивать тебя и девочек». Как он ровно все говорит. Словно успел узнать, что я не выкладываю новинок уже несколько месяцев. «Адам что, проверял по литературным порталам, пишу я или нет? Интересовался моей жизнью?» «Похоже, что так. Но все же меня останавливает его желание помогать нам с малышками только на его собственных условиях. Это мне категорично не нравилось». «Но ты же не согласишься помогать мне деньгами, если я не перееду к тебе?» Недовольно поинтересовалась я. «Тут ты права. Дело в том, что я хочу участвовать в жизни дочек, видеть, как они растут. Не хочу пропустить самые важные моменты их жизни. Я хочу быть им отцом, настоящим родителем, а не приходящим воскресным папой. Я же не так много прошу», — произнес Адам, неотрывно глядя на меня. Он сканировал меня, желая увидеть малейшую эмоцию на моем лице, понять мою реакцию на свои слова. «Не так много», — вынуждена была сказать я. «Ну и ты пойми, одна я не справлюсь с малышками, поэтому мы наняли няню. Василиса прекрасная няня, я не хочу ее терять. Но она может работать лишь днем, у нее своя жизнь, и я не могу просить ее переехать вместе со мной к тебе». «Получается, тебе нужна помощь в вечернее и ночное время?» — догадался муж. «Верно. Сейчас мне помогает Галя и даже Николай иногда. Обещаю, что и я тебе буду помогать. Для меня дочки много значат. У меня, конечно, опыта с детьми нет, но я научусь. А насчет няни предлагаю нанять еще одну, во вторую смену, так сказать. Что скажешь?» — с надеждой спросил Уильямс. «Я даже не знаю. Может быть, ты и прав», — с тяжелым вздохом произнесла я. Что я могла на это сказать? Я и сама не раз корила себя за то, что живу за счет Николая и Гали. Мало того, что они оплатили вторую половину моего лечения в клинике, а там за пару месяцев набежала немалая сумма, так еще и сейчас я сижу на их шее. Несколько раз я пыталась начать писать, но продвинулась совсем недалеко. Хотя и сюжет в голове есть, и план романа составлен, но мне катастрофически не хватало времени на все. Пока всем моим свободным временем владели две маленькие крошки. И я считала это совершенно верным решением. Я и сама не раз думала, что нехорошо сидеть на шее сестры. Но выхода из ситуации я пока не могла найти. Возможно, Адам предлагает мне неплохое решение. Но правильный ли это шаг — переехать к мужу? Я была в этом не уверена. Только, похоже, выбора у меня не было. От слова совсем. «Милана, если ты беспокоишься о том, что мы будем жить вдвоем, то это совсем не так. Со мной приехали моя личная помощница и юрист компании. Они живут в этом же особняке». Удивил меня Уильямс. Я с трудом удержалась от комментария. Не поверю, что в компании мужа не хватает денег, и им выгоднее жить всем вместе. Тут скорее дело в чем-то другом. Может быть, эта личная помощница совмещает должность с постельной грелкой? Тогда бы мне было все более понятно. Но хочу ли я видеть каждый день рядом с мужем другую женщину? Так ли равнодушна я сейчас к Адаму, как пытаюсь себе внушить? Ответов на эти вопросы у меня не было. Хотя, возможно, присутствие в доме любовницы Уильямса избавит меня от иллюзии семьи, которая может возникнуть при общении с отцом моих дочек. И все же я решилась принять предложение мужа. «Хорошо, я соглашусь, но только с условием того, что наши отношения будут чисто дружескими. Соседскими, так сказать». Старалась говорить я как можно спокойнее. «Не более того». «Все верно», — резко проговорил Адам, гневно сверкая глазами. «И я не хочу возврата к былому. Это невозможно», — жестко припечатал мужчина.